День 11. «Ты заметил, как англичанин громко плакал в своей постели?» – спрашивает Ник. «Нет». Я продолжаю читать путеводитель. «Но он же был прямо там». Я переворачиваю страницу. Я его не видел. Мы сидим за переполненным кухонным столом в приюте в Санто-Доминго де ла Кальсада. Снаружи на площадь въезжают автобусы. Туристы с фотоаппаратами в руках выходят и смешиваются с усталыми загорелыми паломниками. Приближаются сумерки, и булыжники на площади приобретают тускло-серый оттенок. Я скучаю по Розанжеле. Несколько дней назад, когда я сбавил скорость из-за вывихнутой лодыжки, которую я подвернул из-за довольно эффектного падения посреди грязного поля, она увеличила темп. «Мое сердце подсказывает мне двигаться быстрее», — говорит она. На Камино есть такая проблема. Стоит тебе обогнать кого-то на один приют или, наоборот, отстать, и ты можешь больше никогда не увидеть этого человека. С каждым днем перспектива отдаления друг от друга становится все более ощутимой. Я хватаюсь за лодыжку, надавливаю на нее обоими большими пальцами. Боль почти прошла. Как бы то ни было, я могу снова ускорить темп и попытаться догнать Розанжелу. В регистрационной книге указано, что она проходила здесь вчера. Как раз в тот момент, когда я разрабатываю свое новое расписание, раздается громкий стук. Звук удара тела обо что-то твердое. Мужской голос, приглушенный закрытой дверью. «Я в порядке, в порядке!» Затем раскатистый смех. Дверь распахивается, ударяясь о стену. Лицо Ника замирает. Внезапно какой-то человек выскакивает из дверного проема в переполненную кухню. «Ха!» — выкрикивает тощий мужчина, свирепо глядя на молчаливых паломников. Он вваливается внутрь, громко стуча ботинками, уперев кулаки в бедра. «Ха!» У него красное лицо. Не обгоревшее на солнце, как у всех нас, а просто ярко-красное. Всклоченная седая борода, растрепанные ветром волосы, налитые кровью глаза. Он пошатывается, затем опирается на пятки. Он ухмыляется. «Это он!» — взволнованно шепчет Ник. «Он! Плачущий англичанин!» «Ярон!» — он хватает ближайшую женщину за руку. «Очень приятно!» Он несколько раз небрежно целует ее. «Прекрасное начало, а?» Тишина. «Готово!» «К чему?» — спрашивает женщина. Он осторожно подводит ее к переполненному столу, отодвигая паломников в сторону, чтобы освободить место. «Отсюда тебе будет лучше видно, милая», — говорит он, лукаво подмигивая. Затем начинает петь ковбойскую песню «Баллада о полудне». Топает ногами, посылает женщинам воздушные поцелуи, танцует вокруг столов. Деревянный пол трясется. Я представляю, как с потолка на нижнем этаже сыплются кусочки штукатурки. Должен признаться, я наслаждаюсь выражением лица каждого из присутствующих. Закончив, он кланяется, и мы хлопаем в ладоши. Пока он занят тем, что пожимает руки всем, до кого может дотянуться, я замечаю, что за окнами уже темно, и выхожу на улицу. Фонарные столбы отбрасывают длинные тени на тротуар. Мимо меня проходит женщина, ее каблуки громко цокают по булыжникам. Я выхожу на улицу, вдоль которой протянулись ряды магазинов, стальные ставни опущены и заперты, и останавливаюсь у телефона-автомата на углу. Я набираю домашний номер. Я чувствую тошноту. Мой бывший дом. От этого лучше не становится. Раздается телефонный звонок, а затем включается автоответчик. «Сейчас я не могу ответить на ваш звонок». Она изменила текст сообщения. Я вешаю трубку. А что я надеялся? Может быть, как там его зовут, это уже история, и Сью дождется меня? Но что, если она скажет, что только в том случае, если я немедленно вернусь? К этому я не готов. Что, если она избегает меня? Что, если он с ней? Я пробую еще раз. «Ответь», — шепчу я, прижимая пластик к уху. Проходят секунды. «Пожалуйста». Сразу включается автоответчик. Я швыряю трубку и возвращаюсь в приют. В темной кухне пахнет помидорами и чесноком. Я зажигаю свечу на столе и накладываю себе остатки спагетти. К счастью, здесь также есть множество бутылок с недопитым вином. Я работаю над тем, чтобы опустошить их. Через некоторое время я слышу кашель, затем Рон присоединяется ко мне. «Все в порядке?» — спрашивает он. В его глазах я вижу красные трещинки сосудов. «Конечно». Я наполняю стакан, пододвигаю его к нему. «О, да!» — он облизывает губы. «Так намного лучше! Намного лучше!» Он допивает вино и позволяет мне снова наполнить стакан. «Старые пердуны!» Он показывает большим пальцем на спальную комнату. «Дрыхнут!» Судя по возрасту, он должно быть самый старый паломник в приюте, однозначно. «Люди!» — говорит он с отвращением в голосе. «Они не живут. Ты уезжаешь на 5 лет, видишь мир и возвращаешься, а они все те же. Едут на работу, он крутит воображаемый руль негнущимися руками, пьют свой чай. Знаешь, о чем это мне говорит? Они просто ждут своей смерти. Чертовы зануды, жизнь коротка. Надо брать ее за жабры и жить на всю катушку. Он хлопает себя по затылку, стряхивает что-то с руки. Прошлым летом я провел 2 недели на Амазонке, путешествуя на каное от деревни к деревне. Вот туземцы живут как надо. Он замолкает и отворачивается. Проходит мгновение. Он тихо продолжает. Я знаю, куда я отправлюсь, когда умру. Я пропускаю очевидный вопрос. Прямо сейчас мне все равно, где оказываются пьяные англичане после смерти. Вероятно, во Франции. Он роется в карманах и достает черно-белое перо. Он проводит им по щеке, нюхает. «Камина — это нечто особенное для меня. Я здесь уже во второй раз. Пусть я не ученый, но я знаю, что правильно. И это, — он машет рукой, — это правильно». Он кладет перо мне на ладонь. «Ты не возражаешь?» «Нет», — говорю я. Перо такое мягкое и щекочет ладонь. «Камина!» — его лицо дрожит. «Он был добр ко мне. Видишь? Это орлиное перо, я нашел его. Однажды утром я вышел из этого приюта, и оно лежало у моих ног, как будто ждало меня. Я знаю, что мой внук здесь, я точно знаю!» Что-то внутри меня говорит: «Приехали». «Ты идешь один?» — спрашивает он. Я утвердительно киваю. «На этот раз я тоже!» Он указывает на свое лицо, на дугообразные линии по краям рта. Они видны сквозь редеющую бороду. «Некоторые от смеха, но не все, заметь, не все». «Почему на этот раз вы один?» «Чтобы отгонять призраков», — говорит он сдавленным глухим голосом. «И попрощаться». Он крепко хватает меня за руку, его голос понижается. «Я эмоциональный человек. Мне нравится быть эмоциональным, особенно когда я выпью». Рон замолкает и достает из бархатистого фиолетового мешочка желтую трубку в форме льва. Пасть льва открыта, как будто он собирается зарычать. Он сыплет табак, зажигает его от спички и медленно затягивается. Сладкий табачный запах наполняет кухню. «Я знакомлюсь с людьми на камине», — говорит он. «Самыми разными замечательными людьми. Я смеюсь и плачу вместе с ними. Я проливаю свои слезы». Его серые глаза устремлены мимо меня куда-то далеко-далеко. «Мой внук умер 4 месяца назад», — тихо говорит он. Темнота проникает через окно, оставляя глубокие морщины на его лице. Свеча мерцает. Он закрывает глаза, внезапно становясь очень старым и очень усталым. «Ему было 16. Его голос едва слышен. «Совсем мальчик. Я даже не успел попрощаться». «Мне очень жаль». Он похлопывает меня по руке. Слезы скапливаются в уголках его глаз, стекают по бороздкам морщин, теряются в бороде. Я протягиваю ему салфетку, он качает головой. «Я скучаю по нему. О, как я скучаю по нему. Когда я плачу, мне кажется, что я забываюсь. Но слезы не могут смыть тоску». Берег реки, пыль, похожая на древесный уголь. Никакого пути назад, никакой возможности отменить уже сделанное или исправить совершенные ошибки. Мне хотелось швырнуть урну в воду и уйти. Ты причинил мне достаточно боли, хотелось закричать мне. Я не буду плакать из-за тебя. В моих глазах пульсировала боль, но я остановил слезы. Они помогают? Вино помогает. Каждый вечер я выпиваю целую бутылку. Ему удается слегка улыбнуться. Иногда больше. Я воспринимаю это как намек и пытаюсь наполнить его стакан, но он отталкивает бутылку. Нет, это хорошо. Думать о нем прямо сейчас. От воспоминаний становится тяжело. Это все, что у меня осталось. Он выхватывает салфетку у меня из рук и вытирает лицо. Он сморкается. Я эмоциональный человек. Все в порядке. Он прочищает горло. Я не могу заснуть, говорит он, пока не выпью. Вот почему я здесь. Видишь ли, мальчик любил сельскую местность, он бы это понял. В Сантьяго я попрощаюсь с ним. Неужели я тоже это делаю, сам того не осознавая? Иду попрощаться. Я надеюсь, что нет. Одного прощания у берегов Ганга было достаточно. У каждого своя боль, говорит он, и свои радости. Помни об этом. Понимаешь, он ведь тут со мной. Я чувствую его, разговариваю с ним. Я знаю, что он меня слышит. Трубка гаснет. Он чистит ее и кладет обратно в сумочку. Слушайте, говорю я, а вы встречались с Игнасио, сумасшедшим художником? Он качает головой. Нет. Но мне он нравится по рассказам. Я улыбаюсь. Подождите минутку. Я бегу в спальную комнату и возвращаюсь с крестом. Я протягиваю его ему. Он поворачивает его, любуется им. Что это? От сумасшедшего художника. Подарок. Он проводит большими пальцами по мелким деталям. Он потрясающий, говорит он, и пытается вернуть мне его обратно. Он ваш, говорю я. Вам он нужен больше, чем мне. Мгновение мы смотрим друг на друга. «Ох», — говорит он. Наклоняется вперед, натягивает шнурок на свои редеющие волосы и выпрямляется. Крест висит рядом с его сердцем. «Ох», — говорит он очень тихим голосом. «Я сентиментальный человек. Уже слишком поздно. Если я собираюсь идти пешком долгие дни, чтобы догнать Розанжелу, мне лучше отдохнуть. Я иду спать», — говорю я. Он кивает. «А знаешь что? Возьми перо. Оставь его себе». «Рон, я не могу». «Нет-нет, оставь его себе, пожалуйста. Подарок от моего внука для тебя. Думается мне, ты тоже гоняешься за призраками». Мне хочется обнять старика. Я так и делаю. Долго и крепко. «Есть два партнера», — шепчет он мне на ухо. Голос его звучит хрипло. «Страх и вера. Тот, с которым ты танцуешь и определяет твою жизнь». Умолкнув, он хлопает меня по плечу. «Иди и не оглядывайся назад, потому что именно там живет твоя боль».